Глава 9. Нана. Утро начинается рано. Меня снова тормошит Таир и зовет по имени. Смеется, когда видит меня лохматую, невыспавшуюся. «Нана, сонная, томная, ты просто очаровательна», — говорит он на чистом русском и садится ко мне на кровать, смотрит на меня как-то странно. До этого общение с ним было исключительно на английском. Тру глаза кулачками и хрипло выдыхаю. «Вы знаете русский?» «Я живу в этой стране много лет, Нана. Конечно, я знаю язык, тем более моя мать была русской». «Была», — цепляюсь за это слово, но не задаю вопросов. «По себе знаю, как это больно, когда ковыряют старые раны. Пожелаю, Таир сам когда-нибудь расскажет о своей матери». «Сколько сейчас времени?» — спрашиваю мужчину, глядя на него свежего, недавно из душа, одетого в черный с золотыми орнаментами халат из шелка. «Почти 7 утра», — отвечает Таир. Я хмурюсь. «Мне нужно собраться, мы куда-то должны поехать», — интересуюсь осторожно. «Перед обедом ты поедешь с Эсме в спа. Тебе сделают нужные косметические процедуры, отдохнешь там», — произносит он, и меня настораживают его слова. «Отдохну? Да я почти сплю и никак выспаться не могу. Что за процедуры?» Таир улыбается. «В тебе много подозрительности, девочка. Волосы приведут в порядок. Косметолог обработает синяки, обертывания. Эпиляция, маникюр и прочие ваши женские радости. Я хочу видеть тебя ухоженной и холеной». «Я не против», — произношу с робкой улыбкой. «Отлично», — кивает он. Потом вдруг проводит пальцем по вороту банного халата, в котором я так и осталась спать, и вдруг говорит, точнее приказывает: «Покажи грудь, сними халат». От его просьбы у меня начинают дрожать руки, мои щеки вспыхивают, я сильно краснею. Таир снова ждет, не торопит меня, я нехотя вспоминаю чертов контракт. Гулко сглотнув, откидываю одеяло, развязываю пояс и повожу плечами. Халат падает с плеч. Прохладный воздух касается обнаженной и горячей после сна кожи, я невольно вздрагиваю. Таир тут же продвигается ближе и завороженно смотрит на мою грудь. И вот его руки уже касаются меня. «Красота!» — восхищенно говорит он и начинает тискать мою грудь, играть сосками. Такая мягкая, но упругая. «Что ж, теперь понимаю, зачем Таир пришел. Ему нужен ребенок, и сейчас все случится. Только почему так рано? Или у него там все дымится, настолько быстрее хочется заделать бэбика?» «Рада, что вам нравится», — произношу шепотом и добавляю еще тише. «Не могу принять душ». «Не стоит», — отвечает он хрипло, и вдруг склоняется к моей груди и целует. Очень бережно, ласково, что невольно дрожу, глаза мои сами собой закрываются, и в животе рождается едва заметное томление. Не сразу понимаю, что с моих губ срывается едва слышный стон. «Нана, это очень красиво», — произносит он, и вдруг берет меня за ноги и тянет на себя. Я теперь лежу на спине. Таир смотрит на мое лицо, я вижу, как его лицо будто каменеет, взгляд темнеет, даже звереет и становится хищным. Он медленно сгибает мои ноги в коленях и широко их разводит. Не успеваю ничего возразить, как он припадает ко мне ртом. Его язык начинает творить нечто нереальное. Все это происходит на самом деле. Принц Кахара находится между моих бедер и лижет меня. Его пальцы с силой держат меня, возможно, останутся следы. Сначала чувствую скованность. Вся напряжена, как натянутая струна. Но когда пальцы Таира впиваются в меня все сильнее, когда его губы и язык заставляют меня вздрагивать, гореть, плавиться и издавать протяжный стон, меня будто встряхивает, прошивает насквозь, будто все 380 вольт через меня проходят. Его руки гладят мои ноги, живот, а потом берет и рывком переворачивает меня на живот. «Встань на колени, Нана», — рычит он. Я делаю, как он просит. Таир с силой сжимает мою задницу, я слышу, как он тяжело и шумно дышит. «Нана», — выдыхает он хрипло, возбуждающе шершаво. Мое тело снова вздрагивает, и я, не стесняясь, издаю стон, когда он погружает в меня два пальца. У меня в голове будто кисель вместо мозгов. Подаюсь навстречу его пальцам, но Таир хрипло просит: «Не двигайся, не шевелись». Он гладит меня, размазывает мои соки, другой рукой сминает мой зад. Его пальцы творят нечто нереальное. «What the fuck, какая-то охренительная», — выдыхает он шумно. «Я должен быть внутри тебя, Нана. Хочу тебя растянуть, хочу тебя трахать, чтобы ты кричала. Хочу заполнить тебя спермой, кончить в тебя. Ты уже вся мокрая, девочка». «Так сделайте это», — произношу надсадно, будто мой голос простыл. Он меня разбудил и завел, я теперь горю и плавлюсь. Таир снова переворачивает меня, но не позволяет лечь на спину. хлопает себе по коленям, чтобы я села к нему. Осторожно взбираюсь на мужчину и чувствую, что под шелком его халата у него ничего нет, и чувствую его возбуждение. Кладу руки на его сильные плечи, сглатываю, так как его взгляд плавит, там столько желания, даже похоти, что можно от этого пламени и пеплом осыпаться. Когда сижу у него на коленях, ногами обнимаю за талию, Таир наматывает мои волосы на руку и тянет, заставляя прогнуться. Его губы оставляют жаркие поцелуи на моей шее, словно клеймо. Он спускается ниже и вновь нападает на мою грудь. Его губы, язык и зубы дико и безжалостно ласкают меня. Облизывает, сосет, чуть перекусывает. «Нана!» — зовет он меня хрипло, даже зло. Притягивает к себе и впивается в мои губы своими губами. Этот поцелуй подчиняющий, в нем столько власти, что нет сомнений, кто тут главный, кто ведет и будет вести. Он не целует, а буквально трахает мой рот своим языком и губами. Пальцами впиваюсь в его плечи, другой рукой путаюсь в его волосах, жесткие, густые. Таир отрывает от меня и выдыхает мне в губы. «Сделай мне минет, Нана». И встает вместе со мной. За руку ведет за собой кресло. Садится сам, мне указывает на место возле его ног. Медленно опускаюсь на колени. Таир рывком распахивает на себе халат. И я не могу сдержать вздоха, то ли от удивления, то ли от шока. Его член большой, это мягко сказано. Большой, толстый, увитый венами. Обхвати его основание руками, чуть сожми, начиная ласкать языком, командует Таир. Облизываю губы, сделав вдох и выдох, склоняюсь над ним. Беру член и удивляюсь тому, какой он горячий, твердый, просто каменный, чувствую пульсацию крови. Провожу вдоль ствола языком, будто это сосательная конфета, осторожно облизываю головку, мышцы на его животе сильнее проступают, напрягаются и дергаются. Таир издает рык. Дикий звериный, он вдруг кладет руки мне на голову, собирает мои волосы в кулак и буквально рычит. «Заглотни меня как можно глубже, Нана, пока не подавишься». Открываю рот широко, насколько могу, и Таир тут же тянет меня вперед, вся власть и весь контроль в его руках. Мужчина двигается в размеренном ритме, позволяя мне привыкнуть к нему и принять по максимуму. Первый в моей жизни минет, но мне не противно. Нет ощущения отторжения, нет страха, нет боли. И только я об этом мимолетно думаю, как вдруг двери в мою спальню широко распахиваются и входит какой-то человек. Он катит перед собой сервированный столик. Я уже выталкиваю изо рта член Таира, прикрываю себя руками, но мужчина вдруг зверем на меня рычит. «Нана, не отвлекайся, соси дальше». «Что да как он может?» «Господин, завтрак на двоих, как вы и просили», — произносит мужчина и кланяется. «Хорошо, теперь убирайся», — бросает он слуги, и тот, пятясь спиной на выход, уходит и закрывает за собой двери. «Нана, я хочу кончить тебе на грудь, ласкай меня лучше». А у меня все желание пропало, меня будто ледяной водой окатили. Но все же я заканчиваю начатое, и Таир кончает мне на грудь. Когда он довольный, словно сытый кот, буквально растекается по креслу и гладит рукой меня по голове, как послушную зверушку, я порываюсь подняться, чтобы идти в ванную помыться. Таир не позволяет. «Нет, останься так, позавтракай со мной». Я смотрю на его довольное лицо, и у меня внутри рождается и поднимается волна бунта. Это было очень некрасиво, когда без стука и позволения в спальню вошел посторонний, произношу тоном полным горечи. Мне хочется, чтобы он понял меня, подобно недопустимо. «Это всего лишь слуга», — отвечает Таир, — «он ежедневно будет приносить сюда завтрак. А ты ежедневно перед завтраком будешь делать мне минет». «Что? Каждый день делать вам минет?» — выдыхаю потрясенно. Взмахиваю рукой, указываю на дверь со словами. «И каждый раз кто-то будет входить?» Таир смотрит на меня, как на дитя неразумное. Открывает первое блюдо и говорит. «Нана, это всего лишь прислуга, не обращай на них внимания». Открывает другое со словами. «Шеф-повар старался и приготовил фриттату с лососем и шпинатом. Это вкусно, Нана, садись и ешь. И хватит разговоров на тему, которую я уже закрыл». «А я нет, но делаю, как он говорит». Опускаюсь в кресло напротив, обнимая себя руками. Мне неуютно сидеть перед ним полностью обнаженной, да еще испачканной в сперме. Хочется сбежать в ванную, хорошо помыться кипятком и одеться. В паранджу, в 2-3 слоя. Смотрю на поданный завтрак. Выглядит аппетитно и пахнет одуряюще вкусно. «Вы любите итальянскую кухню?» Пытаюсь разрядить обстановку. Эр пожимает плечами и с улыбкой произносит. «Почему я не могу любить кухню разных народов мира? Если я наполовину восточных кровей, это не значит, что я ем только национальные блюда. Мне японская кухня очень нравится. И русская тоже. В принципе, открыт всему новому. Он быстро расправляется со своей тарелкой и переходит к сырникам. Они щедро политы сладким сливочным брусничным соусом, наливает в свою чашку кофе, ни сливок, ни сахара не добавляет. Я вот пью кофе со сливками, наливаю себе и разбавляю нежными сливками. Над чашкой дымится пара завитков, вдыхаю терпкий аромат и закрываю глаза. Так можно представить, что у меня все хорошо. Делаю глоток кофе и удивленно произношу. «Ого! Я никогда не пила настолько вкусный кофе!» Таир кивает. «Рад, что тебе нравится!» Бросает взгляд на нетронутую тарелку. «Почему не ешь?» Неуверенно улыбаюсь и отвечаю. «Я просто не привыкла рано завтракать, простите. Придется привыкать, я рано встаю на ночь, ешь. И это не просьба, это приказ». «Что ж, придется подстраиваться под реалии новой жизни». Делаю еще один глоток вкусного напитка и отставляю чашку из тончайшего фарфора. Легкий звон на тарелку звучит, как музыка. Беру изящные приборы, металл приятно холодит разгоряченные пальцы, отрезаю первый кусочек. Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Я даже немного расслабляюсь и забываю, что голая. Погружаюсь в гастрономический рай. Украдкой слежу за мужчиной, и Тейр ест быстро, но аккуратно и красиво. Интересно наблюдать, как он губами снимает с вилки очередной кусочек десерта. И вот небольшая пыль сахарной пудры остается у него на подбородке. Хочется протянуть руку и стереть ее, а лучше слезать, но я, естественно, этого не делаю. Мужчина, прикончив свой завтрак, допивает кофе и шелковой салфеткой промокает рот, убирает с подбородка сахарную пудру. Потом вдруг склоняется с нижней полки сервировочного столика, достает папку. «Здесь новый договор», — говорит он спокойно и совершенно невозмутимо. «Когда позавтракаешь и приведешь себя в порядок, ознакомься и подпиши». Едва не давлюсь кусочком фриттаты, делаю большой глоток воды и затем удивленно переспрашиваю. «Новый договор?» «Да», — Таир бросает папку на кровать. Я смотрю на нее, как на мерзкое ядовитое насекомое. «Мы ведь уже все подписали», — произношу сдавленно. Не охватывает страх и дурное предчувствие. «Когда подпишем новый договор, тот первый больше не будет иметь никакой юридической силы. Ты больше не будешь в кабале этой чертовой Ольги, поняла меня?» «Ага, хорошо. Но а условия те же самые?» Решаю уточнить самое важное. «Прочтешь и узнаешь», — говорит он загадочной полуулыбкой, от которой мне становится не по себе. «Но не волнуйся, никаких страшилок там нет». Это он так думает. «Мне пора», — говорит он, резко поднимается, завязывает пояс на халате и бросает небрежно. «Увидимся вечером». И уходит. Когда дверь за ним закрывается, я отбрасываю к черту вилку с ножом и хватаю папку с документами.